не изменить. Роковое. И как часто в письмах, разговорах в эти последние российские дни проскальзывает у нее тема рока, судьбы. Она торопится встречаться, любить. Я вас нежно и спешно люблю. И я недолго буду жить, знаю. И когда началась война, как бы мне нужно было сейчас поменяться местами с Маяковским. И, плывя уже в Елабугу по Волге, по Каме, стоя у борта парохода, вот так один шаг, и все кончено. Гибель и смерть казались ей неизбежными. Вопрос в месяцах, а не в годах жизни. Блок говорил, быть лириком жутко и весело. За жутью и весельем таится бездна, куда можно полететь, и ничего не останется. Марина Ивановна знала об этом еще с молоду. Еще в 1919 году, похоронив Стаховича, она писала: «Кем бы ни был мне мертвый, вернее, как мало бы я ему живому ни была, я знаю, что в данный час, с часа кончающегося с часами, я ему ближе всех. Может быть, потому что я больше всех на краю? Легче всех пойду, пошла бы вслед». И Сергей Яковлевич в Париже в 1924 году скажет: «Земля давно ушла из-под ее ног». Она не умела просто жить, жить, чтобы жить, не умела длить день. Ей всегда была нужна сверхзадача. Она была слишком русской, а, как говорил Борис Леонидович Тарасенкову, нам, русским, всегда было легче выносить и свергать татарское иго, воевать, болеть чумой, чем жить. Для Запада же жить представляется легким и обыденным. Да, ей всегда была нужна сверхзадача. А какая теперь была сверхзадача? Творчество. Я свое написала. Могла бы еще, но свободно могу не. Сколько строк миновавших, ничего не записываю. С этим кончено. Семья? Но семьи нет. Она уже ничего не может для тех двоих. В своем сентябрьском дневнике, когда она писала, что она уже год примеряет смерть, она тут же себя обрывает. Вздор, пока я нужна, но... Господи, как я мало, как я ничего не могу. Тогда еще могла. Теперь уже действительно ничего нельзя. Нихт, рьян. Даже посылку послать. Мур, но она не может заработать ему даже на кусок хлеба. И это ужасающая ее Елабуга, и этот Чистополь. Ведь, несмотря на свою неумелость, неприспособленность к жизни, робость, о которой она так часто поминает, ранимость, она всегда была волевым началом в семье. Она управляла, она вела семью, она решала, и Сергей Яковлевич всегда подчинялся ее решению, не говоря уже о детях. Она всегда знала, что и как, и благодаря своим неисчерпаемым физическим силам, выносливости и жизнестойкости, это при том, что всегда была на краю, умела сохранять равновесие. А тут больше, дольше уже не смогла. Мур потом уже, спустя 2 года, пройдя через многие испытания, узнав, что такое голод, нужда и отчаяние одиночества, напишет: она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю. Она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал ее и злился на нее за такое внезапное превращение. Но как я понимаю ее теперь? Теперь я могу легко проследить возникновение и развитие внутренней мотивировки каждого ее слова, каждого поступка, включая самоубийство. Был ли уход Марины Ивановны из жизни проявлением силы ее, или наоборот, Верх одержала слабостью.